«И как меня тогда наказали?» — поинтересовался Невельской. «Я знаю, что государь в гневе бывает очень крут. Особый комитет под председательством графа Ниссельради, собранный для того, чтобы осудить ваш поступок, принял решение просить императора разжаловать вас в матросы. Николай Павлович, внимательно перечитав доклад особого комитета и выслушав вашего покровителя Николая Николаевича Муравьева, назвал ваш поступок молодецким, благородным и патриотическим и наградил вас орденом Святого Владимира IV степени, а на доклад особого комитета наложил резолюцию, где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен. Невельская и Шумилин рассмеялись. Только канцлер Ниссельради уже в отставке, и государь отправляет вас, Геннадий Иванович, в устье Амура, дабы вся эта огромная река стала транспортной артерией государства российского. Ведь в отличие от прочих рек, Амур судоходен по всей своей длине. Навигация прерывается лишь зимой, когда река покрывается льдом. Вы можете представить, сколько людей и грузов за одну навигацию можно перевести по Амуру. Да, Александр Павлович, Невельской задумчиво пригладил свои пышные усы, но, помимо географических и навигационных сложностей, существуют еще и чисто политические моменты. Ведь наши соседи на Амуре, китайцы, могут воспрепятствовать нашей экспансии в здешних краях. Я знаю, что государь категорически против ведения колониальных войн на окраинах нашей державы. Китайцам сейчас не до нас, ответил Шумилин. Англичане блокировали южные порты империи Цин. Джентльмены с берегов Туманного Альбиона требуют, чтобы власти Поднебесной отменили запрет на торговлю опиумом, а также компенсировали убытки английским купцам, чье зелье было конфисковано и уничтожено в Гуанчжоу. В итоге британцам удастся заставить китайцев подписать унизительный для Поднебесной договор, согласно которому будет выплачена контрибуция в размере 15 миллионов лян серебром 22. Кроме того, англичанам передадут остров Гонконг и откроют все китайские порты для беспрепятственной торговли опиумом. «Да, империи Цин не позавидуешь», — вздохнул Невельской. «Надеюсь, что мы не станем так жестоко поступать с китайцами, хоть мы и пришлые в тех краях». «А вот и нет», — возразил Шумилин. «Русские обосновались на Амуре еще 200 лет назад. Казаки атамана Ерофея Хабарова заняли укрепленное селение цедаурского князя Албазы на Амуре. Здесь был срублен острог и учреждено воеводство. Маньчжуры, которые к тому времени завоевали почти весь Китай, решили изгнать русских с Амура. Албазин пережил две осады. Стрельцы и казаки героически защищали свой город. Они выдержали все штурмы врага, нанеся ему огромные потери. Восьмитысячная маньчжурская армия потеряла под стенами Албазина 2500 человек. Правда, и защитники Албазина тоже несли немалые потери, в основном от цинги. Албазинское сидение закончилось в 1689 году, когда был подписан Нерчинский договор, согласно которому уцелевшие стрельцы и казаки, взяв имущество, пушки и церковную утварь, покинули Албазин, предварительно разрушив укрепления и дома. Так русские потеряли Амур, а теперь настало время снова вернуться в места, где когда-то звучала русская речь. «Понятно», — задумчиво произнес Невельской. «Спасибо, Александр Павлович, что вы напомнили мне о славных деяниях наших предков. Надеюсь, что мы, их потомки, не посрамим память наших прадедов». «Ну, здравствуй, друг», — сказал Орлиный Коготь, прижав руки к сердцу. «Совсем еще недавно они сидели вместе в Инупе, точнее, Таяти Дута в своей, Орлиный Коготь в своей, и разговаривали каждый на своем языке, и друг друга понимали без переводчика. Сейчас же таковой понадобился, а где найдешь человека, который знал бы и язык по моей язык дакота?» К счастью, оказалось, что Энгпиту уже достаточно хорошо освоила русский язык, и она могла объясниться и с Таяти Дутой, и с Орлиным Когтем. Вот только Таяти Дута захотел пообщаться с вождем Пама без белых, а Энгпиту, удочеренная белым человеком, для него все равно была почти белой. Но сначала, как положено, он наблюдал, как на лежащую на земле полосу ткани, у дакота скатертью послужила бы выделанная шкура бизона, начали ставить разнообразную еду, ту самую оленину с желудями, какие-то травы, жареную на палочках рыбу из огромного озера со стороны заката, вода в котором оказалась соленой. Что-то было вкусно, что-то непривычно, особенно желуди. После трапезы Таяти Дута посмотрел внимательно на вождя Пама. Орлиный Коготь кивнул и сказал что-то Энгпиту, наверное, по-русски, и та, кивнув, удалилась. А вскоре к двум вождям присоединился мальчик лет 14. На лице и руках у него были шрамы от ожогов, Левое ухо отсутствовало, но держался он с достоинством. «Здравствуй, вождь», — сказал он Тойоти Дути. «Я пома, но не так плохо говорю по-английски. Меня захватили американские старатели, и я провел у них в рабстве почти год. А откуда у тебя все эти раны?» — спросил вождь Дакота. «Ожоги за то, что я слишком медленно нес им еду, не долил виски в стакан или просто потому, что у одного из них было плохое настроение, а ухо мне отрезали, когда я попытался бежать. Но потом у тебя это получилось? Нет, меня освободили русские. А теперь я учусь в русской школе и хочу стать священником, как отец Митрофан». «А отец Митрофан, он кто? Бледнолицый?» «Нет, он с далеких островов, которые лежат в полуночных краях. Как он рассказывает, море там еще более студеное, чем у нас, зимой лежит снег, а солнце в это время даже не появляется над горизонтом. Зато темное небо нередко окрашивается в яркие цвета, то в красный, то в зеленый. Раньше считалось, что это огненные духи устраивают пляску на небе. В те края приходил русский монах по имени Гермоген, и множество алеутов, так называется тот народ, перешли в русскую веру. Отец Митрофан учился у него тому, что принес людям их главный бог, которого они называют Иисусом. Он учил, что все люди братья, и не должны творить зло другим. Отец Митрофан прибыл в наши края и стал сначала диаконом, так называется помощник священника, а теперь и главным в нашем храме. «А на каком языке учат в вашей школе?» — спросил его Тойоти Дута. «На пома. Русские специально придумали для нас буквы, написали книги, в которых рассказывается об огромном мире, который нас окружает, и о людях, живущих в нем. Но и, конечно, мы все учим русский язык, а также немного испанский и английский. Кроме того, нас учат математике, науке о том, как считать, истории стран, которые существуют на белом свете, литературе, рассказ о сказителях и их поучительных рассказах о людях, об их жизни и делах, это тоже в основном на русском. Ну, а кто хочет, может учить закон, по которому живут люди, верующие в Иисуса. Сначала на эти занятия ходили немногие, теперь почти все». Тойоти Дута задумался. Его смущало то, что русские оказались слишком уж хороши. А, как известно, не бывает света без тени. И он прямо спросил у Орлиного Когтя, были ли у него недоразумения с русскими. «Мой друг», — ответил тот, — «для некоторых непривычно, что русские не позволяют помопить крепкие напитки вроде виски или рома, кроме как немного вина на причастие. И это хорошо, другие племена, в которых испанцы или американцы привозили алкоголь, спивались и готовы были за бутылку виски отдать все, свое типи, все имущество, даже жены детей. Бледнолицые могут пить намного больше, чем мы, но это я не считаю большой бедой. Гораздо важнее то, что русские построили дома, в которых они заботятся о тех, кто заболел, а еще их врачи ходят по нашим селениям и лечат нас. Как тебе рассказал спящая выдра, наши дети учатся в их школах, и если мы работаем на русских, то нам платят, и платят хорошо, тут за этим следят. А зачем им это нужно? Для них любые подданные их царя, такие же люди, как и все остальные русские. И они очень не любят, когда с кем-нибудь несправедливо обращаются. Спасибо, брат. Тогда я вернусь к русским и объявлю им, что я с радостью приму обещанную ими помощь, и что я надеюсь когда-нибудь отплатить им за нее сполна. Разгром был полный. 7 дощаников из 10, на которых приказной человек Ануфрий Степанов со своими казаками двигался вверх по Амуру навстречу отряду воеводы Афанасия Пашкова, были сожжены багдайскими людьми 23. В огне погиб и Исак, 8 десятков соболей, а все этот треклятый Шархада, воевода багдайских людей. Дючеры 24 рассказывали, что это опытный и храбрый военачальник, успевший прославиться в сражениях с войсками Южного Мин. Именно он сумел правильно расставить свои корабли и расположить покорных ему дючерских воинов. К тому же кораблей и людей у этого Шархада было раз в 5 больше. У казаков же кончался порох, и они отвечали одним выстрелом на 10 выстрелов врага. Ануфрий слишком поздно узнал, что подвластный императору Шунчжи корейский правитель провинции Хамгён прислал 200 пхасу 25. 4 года назад, во время сражения на Сунгаре, эти кореенцы попортили немало крови казакам. Утро выдалось хмурое и туманное. Багдайские корабли сходу обрушились на русские дощаники, стоявшие на якорях посреди реки. Ануфрий понял, что неприятель сомнет казачьи суда, и велел казакам поднять якоря, приготовиться к бою и плыть вниз по течению. Разделившись на 3 отряда, Багдойцы пустились в погоню. Корабли их оказались более быстроходными, чем казачьи дощаники. Ануфрий, поняв, что уйти от врага без боя не получится, велел казакам поворачивать к правому берегу Амура. Там он выстроил свои корабли в оборонительную линию поперек небольшого залива, Корчеевской луки, в 10 верстах ниже устья Сунгари. А потом грянул бой. Шерхода смело пошел на сближение с казачьим отрядом. Когда дощаники и багдайские суда сошлись, между ними завязалась жестокая перестрелка из пушек и пищалей. Имея всего 6 пушек, казаки не уступали противнику в числе фузей, коих было у них 300. Однако пороховые запасы были на исходе, поэтому огонь русских оказался слабее, чем у их врагов. Через некоторое время багдойцам и корейцам удалось сбить казаков с палуб дощаников. Казаки частью бежали под огнем на берег, частью укрылись в трюмах своих кораблей под защитой толстых палубных досок. Багдойцы подошли вплотную к казачьим дощаникам, закинули на них крючья и полезли на палубу. У многих в руках были факелы, которыми они попытались поджечь русские корабли. Но Шерхода, увидев это, запретил своим воинам палить, как ему показалось, брошенные казаками суда. Он хотел захватить шкурки лисы и соболей, которые лежали в трюме. Воистину, жадность до добра не доводит. Казаки, которые прятались в трюмах, неожиданно выскочили на палубу и испищали и дали в упор залп в неожидавшего такого подвоха врага. Порубив уцелевших багдойцев саблями, казаки стали готовиться к прорыву. Только Шерхода был не тот противник, который мог растеряться и упустить победу. Он приказал своим воинам обстрелять казачьи дощаники зажигательными стрелами. Сразу вспыхнуло 7 кораблей. Ануфрий понял, что если казаки не покинут свои дощаники, то погибнут в огне, и он велел высаживаться всем на берег. Но в лесу русских уже ждали озлобленные до нельзя дючеры. Они встретили казаков градом стрел. Спрятаться было некуда, казалось, что дючерские стрелы летели со всех сторон. Ануфрий, раненый в руку, с 3 верными казаками сумел пробиться через строй врагов. Но он знал, что этим он лишь отсрочит свою гибель. В лесу, где местным охотникам был знаком каждый кустик, им вряд ли удалось оторваться от преследователей. К тому же из раны на руке Ануфрия на землю капала кровь. Перевязаться времени не было, за спиной казаки слышали радостные крики дючеров, которые безжалостно добивали раненых казаков. «Скоро настанет и наш черед», — подумал Ануфрий. «Как там отряд Клима Иванова? Я послал его на легких стругах с 200 казаков вперед, на разведку. Догадается ли он выслать дозор?» Возвращаясь назад, крики дючеров становились все громче и громче. «Эх, пропадем мы, атаман!» Размазывая кровь, свою, чужую, по лицу, проговорил десятник Фрол Збитнев. «Видно, не судьба мне вернуться домой в родную деревеньку под Коломной». «Помолчи, Фрол», — огрызнулся Ануфрий. «Рано заказывать по самому себе панихиду. Может, мы и отобьемся от нехристи. Смотрите, смотрите!» Неожиданно закричал Семка Воронов, справный казак, с которым Ануфрий не раз попадал в разные передряги. «Православные, что это такое?» Семка перекрестился, а вслед за ним перекрестились и остальные казаки. Откуда ни возьмись, впереди на полянке появился светящийся ярко-зеленый шар. Он крутился, словно детская юла, постепенно увеличиваясь в размерах. Вскоре шар превратился во что-то вроде ворот, за которыми казаки увидели синее небо и зеленый лес, совсем не похожий на здешний. «Чудо!» — прошептал Ануфрий, продолжая креститься. «Братцы, может, это Господь открыл нам ворота к спасению, а если не Господь?» — покачал головой Фрол. «А если это наваждение сатанинское? А вот я сейчас возьму в руки крест, да попытаюсь пройти через эти ворота», — ответил Ануфрий. «Ежели это наваждение, то оно пропадет». Тем временем крики дючеров становились все ближе и ближе. «Эх, была не была», — махнул рукой Ануфрий. 7 смертям не бывать, а одной не миновать. Кто пойдет со мной?» Шагнуть в новый для себя мир согласились все. С крестом в руке Ануфрий, на мгновение замешкавшись, шагнул в светящиеся ворота. Вслед за ним, держа наготове пищали, шагнули казаки. Неожиданно изумрудная арка превратилась в огненный шар. Потом он потух, и ошеломленные казаки остались одни на лесной поляне, заросшей густой травой. Геннадий Невельский теперь днями напролет пропадал на Ладоге. Там, на одном из островков неподалеку от Сердоболя 26 была создана временная база, где русские моряки осваивали зверя из будущего, судно на воздушной подушке «Ирбис». Места здешние, можно сказать, были безлюдные, местные жители, в основном карелы и финны, редко появлялись на островах, располагавшихся вокруг этого городка. Но на всякий случай, дабы уберечь технику из будущего от нескромных взглядов, воды северной части Ладожского озера патрулировали баркасы с вооруженной охраной. Они тщательно осматривали все появившиеся в здешних местах рыболовные суда местных жителей и опрашивали рыбаков. А вечерами от песчаной отмели, рыча дизелями, отходил Ирбис и, постепенно набирая ход, устремлялся в сторону острова Каневец. Невельский, не скрывая восторга, ощущал скорость, с которой его корабль скользил по водной поверхности. Подумать только, 65 верст в час, это просто уму непостижимо. Ирбис мог не только пройти по мелководью, но и, выбравшись на берег, проползти по земле к месту, где он снова почувствует себя как рыба в воде. Правда, передвижение по берегу требовало немалого искусства и умения, чему Невельского и обучали на Ладоге наставники из будущего. Лихому марсофлотцу, коим по праву считал себя Геннадий Иванович, поначалу было трудно разобраться в системе управления этим необычным кораблем. Легче было выучить название каждой снасти и реи, чем порядок действия приборами управления. Но Невельский был хорошим учеником и уже мог управлять Ирбисом во время движения по спокойной водной глади. Днем Геннадий Иванович знакомился с будущими своими спутниками. Он знал, что в экспедиции должны участвовать люди, которым можно было бы полностью доверять. Механиков и специалистов по эксплуатации судовых систем ему прислали из 21 века. Охранников и переводчиков с русского на языки тех народов, с коими им придется встретиться во время картографирования устья Амура, ему прислали из канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири, Николая Николаевича Муравьева. Время поджимало, лето уже началось, и пора было приступать к исследованиям реки, которая открыла бы русским дорогу на Дальний Восток. По ходу дела, когда выдавалась свободная минутка, Невельский тщательно штудировал информацию об армии империцин. В инструкции, полученной им от государя, от него требовали ни в коем случае самому не начинать боевые действия с войсками Богдыхана. В то же время следовало помнить о том, что инициаторами подобных действий могли быть и китайцы. И потому Невельскому, как главе экспедиции, следовало знать, с кем он будет иметь дело. Армия империцин до начала войны с британцами 27 почти полтораста лет не воевала с серьезным противником. Стычки на окраинах империи с племенами, не желавшими подчиняться китайцам, или подавление крестьянских мятежей не могли считаться серьезной войной, в ходе которой проверяется умение своих солдат сражаться и пользоваться современным оружием. Армия Богдыхана по традиции состояла из 8 маньчжурских, 8 монгольских и 8 китайских дивизий, сведенных в 8 корпусов знамен. Помимо этой восьмизнаменной армии, которая считалась гвардией империцин, существовали еще местные гарнизонные и охранные части, набранные из китайцев. Они носили название войска Зеленого Знамени и по своим боевым качествам значительно уступали восьмизнаменцам. Китайская армия была многочисленна, она достигала миллиона человек, но боеспособность ее оставляла желать лучшего. Самыми элитными из восьмизнаменных корпусов считался корпус желтого с красной каймой знамени, потому что в его списках числился сам император и члены императорской фамилии. Невельский с удивлением узнал, что в этот корпус в качестве особого подразделения входила рота Неру, состоящая из потомков русских казаков, взятых в плен маньчжурами во время осады Албазина в 1685 году. Геннадий Иванович вдоволь похохотал над униформой так называемой «хуцанин», особой тигровой роты, в которую включались лучшие стрелки из лука. Они носили одежду желтого цвета, испещренную черными полосами. Для полного сходства с тиграми солдаты этой роты навешивали длинные хвосты, на лицо надевали маски, напоминающие тигриные морды. Цинские военачальники на полном серьезе считали, что эта рота могла обращать в бегство вражескую кавалерию, ведь лошади смертельно боялись тигров. Личный состав императорской армии получал неплохое довольствие. Рядовому части, дислоцированной в Пекине, выплачивали 4 лина серебра 28 в месяц, артиллеристу платили 3 лина, рядовым в провинции – 1,5 лина. Кроме того, каждый восьмизнаменный рядовой и унтер-офицер получал по 22 мешка риса в год. Офицер восьмизнаменного войска, в зависимости от чина, получал из императорской казны от 45 до 80 лян серебра в месяц и несколько десятков мешков риса в год. Самыми обделенными считались солдаты зеленых знамен. Они получали в месяц от 1 до 1,5 лян серебра и всего 3,5 мешка риса в год. 1 лян в первой половине 19 века примерно равнялся 2 российским серебряным рублям. Получалось, что денежное содержание китайских солдат было даже выше, чем русских. Только все это было в теории. На практике же, с учетом казнократства высших чинов армии империи Цин, китайские солдаты зачастую оставались голодными и вели полунищенское существование. Конечно, миллион солдат, это впечатляет. Но на деле китайская армия была практически небоеспособна. Ее оружие, тактика застряли на уровне европейских мушкетеров времен 30-летней войны. Потому-то британские солдаты, высадившиеся на юге Китая, с необычайной легкостью громили многократно превосходящие их по численности зеленые и прочие знамена империи Цин. Невельский отложил в сторону записки о состоянии китайской армии и задумался. Нет, надо срочно брать под свой контроль судоходство по Амуру, иначе англичане, а может и другие европейцы, построят там свои укрепления, и Россия будет надолго, если не навсегда, перекрыт путь на Дальний Восток, а этого не должно быть. Да, видно, умаялись мужики, подумал майор Мальцев, рассматривая в бинокль становище казаков. Костер уже едва тлел, рядом с ним на земле стоял пустой котелок. Трое из гостей из прошлого крепко спали на земле. Еще один, который старательно изображал караульного, сидел на пригорке, опершись на мушкет, и откровенно кимарил. Время от времени он просыпался, окидывал округу мутным взглядом и снова начинал дремать. С таким несением гарнизонной и караульной службы их повязать не составит большого труда, подумал майор. Он жестом подозвал Никифора Волкова и шепотом разъяснил ему, что следует сделать и как. Тот кивнул. «Все будет в лучшем виде, никто из них и пикнуть не успеет. Только ты, Никифор, не забывай, это не мышки безобидные, которые могут жалобно пищать. По виду это хлопцы, которым довелось немало повоевать. И если они вас заметят первыми, то могут сдуру и пальнуть из своих фузей. А дырки от таких ружей такие, что кулак пролезет. Обижайте, Роман Викторович, зря вы нас учили, да и мы тоже не за печкой найденные. Ну, смотри, Никифор, я тебя хорошо знаю, а ворчу так, для порядка. В общем, действуй». Казачки и в самом деле не подкачали. Четыре бородача у костра и дернуться не успели, как были обезоружены и надежно связаны. Правда, от резкого движения у старшего открылась рана на руке. Подошедший к костру Мальцев покачал головой и велел Никифору перевязать раненого. Услышав русскую речь, пленные немного успокоились и перестали дергаться и матерно ругаться. «Вы не как русские?» – спросил раненый. «Хотя одеты не по-нашему, да и кличут они тебя майором. Видимо, вы из иноземцев, которые служат у воеводы Афанасия Пашкова». «Воевода Пашков». Мальцев напряг память. «Что-то знакомое. Ага, это не тот ли Пашков, про которого писал в своем житие протопоп Аввакум Петров? Только этот воевода должен сидеть в Нерчинске. Как его сюда черти занесли? А тебя-то как звать величать?» — спросил Роман у раненого казака. «И как вы попали в Калифорнию? Слыхал про такую землицу за морем океаном? Про сию вашу Кали? Как там ее? Не слыхал, врать не буду», — покачал головой пожилой казак. «А как попал, сам ума не приложу. Мы бились с багдайскими людьми на Амур-реке. Бились крепко, только их было больше, и они побили нас. Кто из моих людишек сгинул, кого в полон взяли, а мы вот ушли от них. Не иначе как ангел Господень открыл нам ворота в эту землицу. Мы вошли, и тут ворота захлопнулись. Зовут же меня Ануфрий Степанов. Люди дали мне прозвище Кузнец, потому что мне знакомо кузнечное дело, да и мастерить я умею. Плыл же я с речной ратью навстречу воеводе Пашкову. Только у Корчеевской луки встретили нас корабли багдайские». «Корчеевская лука, Амур, корабли багдайские». Теперь наступило время удивляться Мальцеву. «А ты, Ануфрий Кузнец, выходит, вы из 1658 года?» Увидев недоуменный взгляд стрельца, майор напряг памяти пояснил. «Это от Рождества Христова, а от сотворения мира – 7166. «Все так», — кивнул Ануфрий. «Знаю, что у вас, иноземцев, счет годам идет по-другому, не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Выходит, вы не воеводе Пашкову служите, а кому тогда?» «Да нет», — Роман успокоил старого вояку, — «не иноземцы мы и служим царю русскому, православному. Только хочу вам сказать, что занесло вас далеко от Амура реки, и время сейчас совсем другое. Только негоже так с вами беседовать. Вы теперь у нас в гостях, а гостей и хозяева не держат связанными по рукам и ногам. Сейчас мы посадим вас на подводы и отвезем в нашу крепостицу, именуемую крепостью Рос. Там вы отдохнете, отоспитесь, наедитесь, а потом поговорите с нашим воеводой. Зовут его Виктором Сергеевым. Чин у него немалый, считай, что генеральский. У вас такой генерал пока один. 4 года назад под Смоленском царь Алексей Михайлович пожаловал этим чином полковника Авраамия Лесли. Слыхал про такого? Слыхал, ответил Ануфрий. У нас был стрелец, который был с этим Лесли под Смоленском. Ох, и крови там пролилось православной. Но город мы все же взяли. Так вот, наш воевода и решит, что с вами делать. Кто захочет назад на Русь попасть, того он отправит с первой оказией домой. А если найдутся желающие здесь послужить царю-батюшке, то пусть служат. Ну, это уж вы сами решите промеж собой. Хорошо, майор, кивнул Ануфрий. А вера ваша какая? Мы за свою православную стояли горой и будем стоять. Церковь-то у вас есть? Все есть, Ануфрий, и церковь, и батюшка. Можете потом сходить, исповедоваться, причаститься. Вы с нашими казаками потолкуете, они вам расскажут про наше житие-бытие. Только давайте, собирайтесь побыстрее. Дорога не ближняя, да и тебя, Ануфрий, надо перевязать как следует. Есть у нас лекарь умелый, у него все раненые и больные выздоравливают. Роман проследил за тем, как казаков усадили на прибывшие из крепости Рос с подводы, убедился, что каждый из них будет под надежным наблюдением, охраной, как хочешь это назови, своих казаков, после чего отошел в сторону и обо всем сообщил по рации с нетерпением ожидавшему от них известий Виктору Сергееву. «Ох, Роман!» — вздохнул тот. «Чувствую, что это не последний сюрприз, который нас ожидает. Ну, да ладно, будь что будет. Ждем вас с нетерпением. Знаешь, Иваныч, а я ведь предполагал нечто подобное», — заявил Щукин Сергееву. «Ну не могло быть такого, что только Антоха додумался до создания машины, с помощью которой можно путешествовать во времени и в пространстве. Логично, что наши потомки могут запросто пользоваться подобными девайсами. Но, как мне сообщил Шурик Шумилин», — ответил Сергеев, — «происшествие с казаками Ануфрия Степанова — это чисто технический косяк. Ведь и через 100 с лишним лет могут случиться сбои в работе техники. Может, косяк, а может и нет», — Щукин криво ухмыльнулся. «А ты не допускаешь, что наши потомки таким вот способом пытаются отправить нас туда, куда им нужно? Ведь, как сказал человек-невидимка по имени Фредди, их мудрецы решили провести эксперимент, где подопытными крысками должны быть мы, ну не над нами, а нашими друзьями из 19 века. Хотя Фредди энд компани должны понимать, что мы своих близких из числа предков не бросим. Вон, Колька мой женат на дочери царя Николая, да и я сам». Тут Сергеев закашлялся и покраснел. Щукин, впрочем, не обратил на это никакого внимания. Ведь и его дочурка собралась замуж за майора Соколова, который отнюдь не человек из века 21-го. «Иваныч, а ты не против, если я потолкую по душам с этим самым Ануфрием? Уж очень любопытная он личность». «Нет, не против. Я и сам хотел тебе предложить поближе с ним познакомиться. Кстати, ты не хотел бы перекусить? А то всю вашу веселую компанию успешно выдернули из индейского селения, не дав вам даже позавтракать. Не отказался бы. Тем более, что твоя хозяйка неплохо готовит. А моих орлов тоже не забудь накормить. Когда человек сыт, то и мыслит он позитивно. А это важно, когда тебе нужно завоевать его доверие». Трое сидели за обеденным столом, степенно ели, ведя беседу о серьезных вещах. Олег рассказал о своем путешествии на индейские территории, о беспределе американских охотников за скальпами и золотом. Сергеев, которому было все это хорошо известно, лишь вздыхал и качал головой. А для Ануфрия рассказы о поголовном истреблении индейцев, невзирая на возраст и пол, были в новинку. «Да разве могут люди так поступать?» — воскликнул он. «Это звери дикие. Таких надо убивать без всякой жалости». «Вот этим мы и занимались», — ответил Щукин. «Каждый такой живодер получил то, что заслужил. Только боюсь, что на их место придут другие, которые окажутся ничем не лучше убитых нами». Ануфрий крякнул, снова взял ложку и начал хлебать уху, которую приготовила для них хозяйственная Донья Исабель. «Олег, тебе надо срочно отправиться в столицу. Государь хочет переговорить с тобой о наших делах, с учетом увиденного тобой. Надо быть готовым к попыткам американцев отобрать у нас Калифорнию». «Это что ж, ты, воевода, вот так запросто можешь попасть к царю?» — удивился Ануфрий. «Могу», — кивнул Щукин, отодвигая на край стола пустую миску и придвигая тарелку с жареным мясом. «Вот отдохнем здесь у уважаемого Виктора Ивановича и махнем в Петербург». «А где этот самый Петербург?» — поинтересовался Ануфрий. «И разве стольный город царя-батюшки не Москва?» «Петербург, Ануфрий, новая столица России. Построил ее на берегах Невы царь Петр Алексеевич, а Москва осталась второй столицей, в ней венчают на царствие царей. Чудно как-то, покачал головой Ануфрий, вроде вы люди русские, а вроде и не совсем. Вижу, что православные, вон, на стенке у вас иконы с лампадами, а в крепости церковь имеется, а вот за стол вы сели, лоб не перекрестив и молитву не прочитав. Непорядок это. Ты прав, Ануфрий, вздохнул Сергеев, мы православные, но часто забываем делать то, что положено, но Господь милостив и простит нам грехи наши, это так, согласился Ануфрий, только непонятного в вас много, вроде вы царю служите, но зовут его Николаем, а у нас правит государь Алексей Михайлович, как такое может быть, может, Ануфрий, может, улыбнулся Щукин, сын Алексея Михайловича, царь Петр, и основал новую столицу на Неве, а его праправнук Николай Павлович правит в России сейчас. Ануфрий от удивления открыл рот, потом перекрестился. «Да как же такое может быть?» – воскликнул он. «И какой на дворе год?» «Год сейчас на дворе 1842 от Рождества Христова, или 7350 от сотворения мира», – ответил Сергеев. «А как ты, Ануфрий, со своими товарищами оказался в нашем времени?» Тайна сия велика еси. Ануфрий все никак не мог прийти в себя. А нет ли во всем этом чародейства какого? Пробормотал он. Ты, воевода, поцелуй крест. Он у меня непростой, в нем частица мощей Пантелеймона Целителя. Мне его привезли с монастыря на Святой горе Афон. Щукин встал из-за стола и приложился губами к почерневшему от времени серебряному кресту, висевшему на кожаном шнурке на груди Ануфрия. Видишь, ничего со мной не случилось. «Ни рога, ни хвост не выросли», — усмехнулся Олег. «Значит, все, что ты сказал мне, чистая правда», — ахнул Ануфрий. «Как же нам жить-то?» «Правда, Ануфрий, чистая правда», — ответил Щукин. «А как жить дальше, можешь спросить у самого государя Николая Павловича. Я могу взять тебя с собой в Петербург. Только, чур, ничему не удивляйся, а если захочешь чего, спроси сперва у меня». «Договорились?» «Договорились», — кивнул Ануфрий. Так тому и быть, эх, где наша не пропадала, только ты, Ануфрий, товарищам своим пока ничего не рассказывай, произнес Сергеев, придет время, они все узнают, обещаю, немного помявшись, произнес Ануфрий Степанов, только вы тут их не обижайте, они хорошо послужили царю Алексею Михайловичу, думаю, что они еще послужат его потомкам, казачий десятник Фрол Сбитнев, наблюдая за жизнью людей в русской крепостице на берегу Великого моря, только диву давался. Нет, здесь было все, как и везде, правил землицей этой воевода Виктор Сергеев, а сторожевую службу несли казаки славянского казачьего войска. Войско это было наполовину русское, наполовину состояло из инородцев. Это для Фрола не было удивительным, в Сибири в казачьих ватагах тоже можно было увидеть людей самого разного роду племени. Были тут и пленные литвины и ляхи, которых царь-батюшка поверстал в казаки и отправил нести государеву службу на самый край земли русской. Были и местные крещеные инородцы, которые давали присягу государю и исправно служили ему. Здешние казаки, однако, не были похожи на тех, привычных Фролу. Говорили они по-русски, только Фрола и его товарищи, с которыми он спасся после того, как их дощаники пожгли богдайские ратные люди, не всегда их понимал. Да и одеты они были в непривычную для Фрола одежду. Про оружие же и говорить нечего. Таких пищалей не видел раньше даже Ануфрий Кузнец, а он в них знал толк. Атаманом же казаков был здоровенный детина, звали которого Яков Бакланов. Силище он был неимоверный, саблей своей он мог развалить человека на полтей 29. Правда, Фрол этого своими глазами не видел, но здешние казаки божились, что рассказы о богатырской силе их атамана – истинная правда. Помимо казаков, местному воеводе служили здешние инородцы, коих называли индейцами. Жители крепости Рос старались их не обижать, насильно не крестили, хотя среди индейцев было немало православных. Крещеные ходили в церковь Пресвятой Троицы, находившейся в крепости, а те, кто оставался в язычестве, поклонялись своим небесным и подземным богам. Русские учили индейских ребятишек счету и письму, а русские врачи лечили инородцев, причем они излечивали их от таких болезней, какие везде считались неизлечимыми. Инородцы же платили русским верной службой, были их глазами и ушами. Эх, подумал Фрол, если бы Ерофей Хабаров да Ануфрий Кузнец не были бы так жестоки к объясоченным ими народцам, то Дючера и Дауры не стали бы помогать богдайским людям, и мы победили бы супостата в том сражении на Амур-реке. А ведь все жадность проклятая. Ну, сдали бы те соболи да лист чуть поменьше, ничего бы страшного не случилось. Только что теперь о том говорить. Ануфрий Степанов недавно отправился в далекий Петербург, новую столицу государства российского. Фрол слышал о крепости Концы на реке Неве 30 в Ингерманландии, которую в недавнюю войну со свеями захватили русские. Вот якобы на том самом месте сын государя Алексея Михайловича и построит город Санкт-Петербург. Как такое возможно-то, знать о том, что еще не произошло? Ануфрий не стал ничего объяснять, обещав рассказать своим казакам после возвращения из этого самого Петербурга. «Не знаю, братцы, так оно или не так», — сказал Ануфрий, «но пока я не увижу все своими глазами, в рассказы здешних людей не поверю. Так что ждите меня, смотрите побольше и слушайте. Авось вам это потом пригодится». Фрол видел, как Ануфрий вместе с воеводой Щукиным, его дочерью и другими местными людьми шагнули в сверкающие ворота, невесть откуда появившиеся в чистом поле. Потом эти ворота исчезли вместе с людьми, а Фрол со своим другом Семкой Вороновым, рассуждая о чуде дивном, зашагали в крепость. Там их уже ждал здешний атаман Яков Бакланов. «Вот что, хлопцы», — сказал он, — «принуждать я вас не буду, но если вы будете с моими казаками нести службу и стеречь землицу эту от тех, кто хочет прибрать ее к рукам, то я вам скажу большое спасибо. Людей у меня не так уж и много, потому мне приходится часто посылать их в дозоры на рубежи государства российского. Наш начальник, Виктор Иванович Сергеев, дай бог ему здоровья, делает все, чтобы укрепить эти рубежи. Многие местные знатные люди готовы перейти под руку царя нашего Николая Павловича, ведь на их земли нападают разбойники разные, которые не щадят ни старого, ни малого. Они жгут становища индейские, творя при этом такое, что даже зверь дикий не сделает. Мы защищаем индейцев, хотя те и не православные. Пусть у них нет креста на груди, и верят они в своих языческих божков, но они все же блюдут заветы, которые дал нам Спаситель. А нападающие на них душегубы, хотя и считают себя христианами, по делам их совсем не христиане. Тут атаман Яков Бакланов стал рассказывать о том, что творят разбойники, нападающие на союзные России племена. Фрол поначалу ему даже не поверил, но подошедший к казакам майор Скуратов подтвердил сказанное атаманом и показал им чудесные рисунки, где они увидели убитых женщин и детей. Тела бедняк были растерзаны, словно над ними поглумились не люди, а людоеды какие. Фрол, не раздумывая, дал согласие послужить России под стягом атамана Бакланова, на котором была изображена Адамова голова и написано: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь 31. Такое же согласие дали и его товарищи. «Тогда, Фрол, — сказал атаман Бакланов, — пока Ануфрий в отсутствии, ты будешь за старшего. Завтра приходите ко мне в канцелярию, я поближе познакомлюсь с каждым и решу, на что каждый из вас годен и где и как вам нести службу. Заодно я расскажу о делах, которые здесь творятся. Супротивник у нас серьезный, не маньчжуры и не дючеры, а люди белые, хорошо вооруженные и умеющие с оружием обращаться. Только мы должны научиться воевать лучше их. Для этого у нас есть наставники, которые могут творить настоящие чудеса». «А они православные?» — спросил Семка Воронов. «Я гляжу, что многие из них, проходя мимо церкви, ни шапку не снимают, ни крестятся». «Православные, православные», — успокоил Семку атаман Бакланов. «А что не крестятся, так поступают они по-божески, а мелкие прегрешения им Господь простит. Так что я жду вас завтра, и не заставляйте меня долго ждать, я этого не люблю». С бьющимся от волнения сердцем Ануфрий Степанов ждал чуда путешествия из крепости Розыс в далекой Калифорнии в незнакомую ему новую столицу государства российского. Полковник Щукин объяснил ему, что ничего страшного с ним не произойдет. «Ануфрий, ты ведь уже один раз проходил через арку, за которой открывались новые времена и земли». «Было дело, воевода», — ответил Ануфрий, — «только тогда все было по-другому. Мы бежали от верной гибели, все были напуганы до смерти, за нами гнались багдайские людишки. Я и не помню, как прошел под этой самой аркой. Да, сегодня за нами никто не будет гнаться, а мы попадем туда, куда нам надобно. Там нас уже ждут. Возможно, что сам государь приедет нас встречать». «Сам государь», — ахнул Ануфрий, — «быть такого не может». «Может, голубчик, может». Вместе с Ануфрием, полковником Щукиным и его дочерью Надеждой в чудесное путешествие отправился князец местного народца, имя которого трудно было произнести. Новые приятели Ануфрия меж собой называли его маленьким вороном. С ним была и девка по имени Ангпиту, которая немного разумела по-русски. Девка эта знала и аглицкую речь. Ануфрий, родившийся и выросший в Мизине, знавал тамошних купцов из Англии и выучил их речь. Иначе было нельзя. Промышленнику, торговавшему мягкой рухлядью, никак нельзя было обойтись без знания заморских языков. Иначе иностранцы запросто тебя обманут, купив за бесценок соболья и лис. Из странных русских, с которыми Ануфрий познакомился в крепости, в Петербург отправился Вадим Шумилин. Как успела шепнуть ему дочь воеводы Надежда, человека этого хорошо знал царь Николай, а отец Вадима при государе был кем-то вроде ближнего боярина. Да, непростой юнош, хотя и держался он со всеми просто. На полянке возле крепостной стены все остановились, попрощались и стали ждать, когда появится светящаяся арка, через которую им нужно было пройти, чтобы попасть в стольный город царя Николая. От волнения у Ануфрия даже во рту пересохло. Князец местный и девица тоже волновались, а вот воевода, его дочь и Вадим Шумилин перебрасывались шутками и с нетерпением ждали встречи со своими друзьями. Неожиданно посреди поляны появилась светящаяся точка, которая стала расти, превратившись вскоре в ворота, за которыми Ануфрий увидел березовую рощу и людей, одетых в нарядную одежду. Он сразу понял, что их встречают не царские слуги, а те, кто правит и рядит в государстве российском. «Вперед, друзья!» — скомандовал полковник Щукин и первым шагнул в открывшийся перед ними проход. С бьющимся сердцем Таяти Дута и остальные отправились вслед за ним. Когда все миновали чудесную арку, она на глазах стала уменьшаться и вскоре превратилась в яркую точку. Потом и она погасла. Ануфрий растерянно огляделся по сторонам. Щукин и его дочь стояли рядом с высоким мужчиной, одетым в нарядную одежду. На груди у него сияли кресты и парсуны, должно быть, ордена. Вадим обнимался с пожилым мужчиной, чем-то похожим на него. «Ага», — подумал Ануфрий, — «это, наверное, батюшка Вадима, тот самый, который был ближним боярином царя. А где же сам царь?» Ануфрий набрался смелости и подошел к юной девице, которая стояла чуть в стороне от встречавших. Она была необыкновенной красоты, но одета просто. «Прости меня, Христа ради, боярышня», — сказал он, — «я человек простой и порядков ваших не знаю. Правда, что сюда приехал встречать нас сам царь-батюшка. Извини, если я сказал глупость, и не гневайся на меня. Я на вас не сержусь», — нежным голосом сказала девица. «Да, государь здесь, видите, он разговаривает с полковником Щукиным и его дочерью. Сейчас они закончат разговор, и мы с вами подойдем к нему. Мой папа будет рад познакомиться с вами. Вы ведь служили на Амуре царю Алексею Михайловичу». Вот так-так, сказать, что Ануфрий был удивлен, это значит ничего не сказать. Так девица это не боярышня, а царевна. Он не знал, что и делать, упасть перед ней на колени, просить прощения за дерзость свою или еще что. Заметив его смятение, царевна ласково улыбнулась и взяла Ануфрия за руку. «Вот, батюшка мой вроде сейчас свободен. Пойдемте, я представлю вас ему». На подгибающихся ногах Ануфрий подошел к государю и бухнулся на колени. «Царь-батюшка, не вели меня казнить, вели слово молвить». «А за что тебя казнить, любезный?» — улыбнулся Николай. «Разве ты совершил что-то страшное? Встань, Ануфрий. Виктор Иванович сообщил мне про твою историю. Знаю, что ты честно служил предку моему, царю Алексею Михайловичу. Да, побили вас тогда люди китайского императора, но с кем не бывает. Ты остался жив и, как сказал мне полковник Щукин, готов и дальше служить государству российскому». «Готов, батюшка царь», — закивал головой Ануфрий. «Жизни не пожалею. А где служить, ты уж сам решай». «Ладно, голубчик, вставай с колен». Царь приветливо похлопал своей ладонью по плечу Ануфрия. «Сейчас подадут кареты, и мы отправимся ко мне во дворец, только не в тот, который в Петербурге, а другой, что в Гатчине. Там живет моя дочь Александра, ты уже успел с ней познакомиться, и ее муж. С отцом моего зятя ты тоже хорошо знаком, это Виктор Иванович Сергеев, которого я сделал своим наместником в Калифорнии. Мать честная», — мелькнула в голове у Ануфрия, — «а ведь воевода в крепости Росс ничего мне не сказал про свое родство с царем. Непрост он, ох, непрост». «Ты постой здесь пока», — сказал царь, — «а я подойду, познакомлюсь с индийским вождем и его очаровательной спутницей. О них мы совсем забыли. Негоже так гостей встречать. Царь еще раз по-дружески похлопал Ануфрия по плечу и решительным шагом направился к индейцам, стоявшим особняком и с изумлением наблюдавшим за всем происходящим. Вадим Шумилин до сих пор не мог поверить в случившееся. Нет, он, конечно, надеялся, что чудо все же когда-нибудь произойдет, и император Николай в конце концов даст согласие на его брак с Ольгой. Но все ведь могло повернуться по-другому. Царь мог посчитать подобный союз недостойным, и выдал бы дочь за одного из многочисленных германских герцогов, а его самого отослал бы куда-нибудь к черту на куличке. Отец, впрочем, успокаивал Вадима, дескать, все будет хорошо. Пойми, сынок, Николай, при всех его не всегда приятных чертах характера, все же желают Ольге семейного счастья. Мой рассказ о ее трагической судьбе в нашей истории потряс его. Прожить старой девой при муже Садомите – такого и врагу не пожелаешь. По возвращению из Калифорнии Вадим с бьющимся от волнения сердцем стал ждать дальнейшего развития событий, и дождался. То, что все закончится, как говорилось в русских сказках, честным пиром да свадебкой, он понял, обменявшись взглядами с Ольгой. Да и император, игриво подкручивая усы, неожиданно подмигнул Вадиму и улыбнулся. Отец же подошел к нему, похлопал по плечу и шепнул на ухо: «Наша взяла». А потом, когда полковник Щукин переговорил с Николаем и отцом о положении дел в новом свете, император прислал Вадиму записочку, в которой предложил приватно встретиться с ним для одного важного разговора. «Наслышан, молодой человек, наслышан о лихих твоих делах в Америке?» – так начал свою беседу царь. «Полковник Щукин весьма похвально отозвался о тебе. Да я ничуть не сомневался в твоей храбрости и находчивости. За все это тебя следует наградить. Как ты считаешь, ваше императорское величество?» — ответил Вадим. «Я сделал лишь то, что должен был сделать. Поверьте мне, что все остальные участники нашей экспедиции тоже достойны награды». «Похвальна и твоя скромность», — одобрительно кивнул головой царь. «Не беспокойся, никто из них не останется без награды. А вот насчет тебя». Тут царь хитро улыбнулся и посмотрел в глаза Вадиму. «Я догадываюсь, какая награда будет для тебя самой желанной. Скажу лишь одно, я с удовольствием приму в свою семью такого молодца, как ты. Ваше Величество, государь», — лицо Вадима вспыхнуло от волнения, а голос прервался. «Вы хотите сказать?» «Именно это я и хочу сказать», — снова усмехнулся император. «Твой батюшка сообщил мне, что ты желаешь просить руки моей дочери Ольги. Если это правда, то я хочу официально объявить тебе, что я не против вашего брака. Тем более, что и Ольга хотела бы видеть своим мужем только тебя». «Благодарю вас, государь», — дрожащим голосом произнес Вадим. «Да, я и ваша дочь любим друг друга. Обещаю вам, что она будет счастлива со мной. Ну, в этом я нисколько не сомневаюсь. Единственное мое условие – свадьба ваша пусть будет тайной. Я не хочу лишних разговоров. Хотя, как говорится в Святом Писании, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». 32. «Я согласен, ваше императорское величество», — ответил Вадим. «Кстати, — сказал император, — если один мой зять в частной обстановке обращается ко мне без титулования, просто по имени и отчеству, то почему бы также не обращаться ко мне и второму зятю? Ты меня понял, Вадим?» «Понял, Николай Павлович», — кивнул Вадим. «Разрешите мне покинуть вас и пойти обрадовать Ольгу? Она уже знает о моем согласии на ваш брак, но порадовать ее все же не мешает. Ступай, а вечером мы вместе с твоим отцом попробуем решить чисто житейские вопросы. Это я о том, как и на что вам жить. И не маши руками, я знаю, что ты не бездельник и привык сам зарабатывать деньги. Но Ольга моя дочь, и она не должна ни в чем нуждаться. Ступай, ступай, я вижу, что ты просто подпрыгиваешь на месте от нетерпения». Этим же вечером в кабинете царя в Зимнем, как сказал Шумилин-старший, в узком семейном кругу, собрались четверо: Вадим, Ольга, царь и тайный советник императора. Ольга и Вадим сидели друг напротив друга, словно прилежные школьники за партой, стараясь не выказывать волнения, а старшие размышляли над тем, где поселить молодую парочку и чем теперь будет заниматься Вадим Шумилин. «Как вы понимаете, Александр Павлович», — произнес царь, — «после свадьбы Вадиму стоит прекратить свои подвиги в тылу врага. Зятю царя не стоит рисковать. Мы с вами постараемся найти ему дело по плечу, где он сможет приносить пользу отечеству». «Простите, я думаю», — начал было Вадим, но отец перебил его. «Мы тоже думаем. Государь прав. Хотя ваше бракосочетание и совершится тайно, но я уверен, что тайну эту кое-кто из придворных чинов не сможет сдержать. Твоя принадлежность к царской семье скоро станет известна очень многим. У наших оппонентов появится соблазн похитить тебя, чтобы таким способом попытаться воздействовать на императора. Или ты считаешь, что у тех же англичан еще остались такие понятия, как честь и благородство? ГМ, произнес внимательно слушавший их царь, Вадим, твой отец прав, лучше не рисковать, тем более что ты, как умный человек, найдешь для себя полезное дело. Вадим вынужден был согласиться, к тому же Ольга во время этого разговора смотрела на него такими глазами. Что касается твоего жалования, Вадим, произнес царь, то оно будет вполне достаточным для вашей совместной жизни. Не думаю, что вы будете бездумно расходовать деньги. Жить же я предлагаю вам в китайском дворце Ораниенбаума. Знаю, что он принадлежит моему младшему брату Михаилу. Я переговорил с ним, и он согласился предоставить его своей племяннице. Его супруга, великая княжна Елена Павловна, тоже не против вашего проживания в этом прекрасном дворце. Возможно, что со временем мы подыщем вам не менее удобное для проживания помещение. Вадим не раз бывал в Ораниенбауме и посещал китайский дворец. Подарок, который решил преподнести ему на свадьбу император, был поистине царский. Один стеклярусный кабинет чего стоил. Император, довольный произведенным эффектом, продолжил. Как вам, наверное, уже известно, дочь полковника Щукина Надежда выходит замуж за майора Соколова. Меня очень радует такой брак. Майор оказался отменным служакой, надежным помощником графа Бенкендорфа. Как мне кажется, со временем он сделает неплохую карьеру. Надежда Щукина – девица из будущего. Многие из ее привычек не схожи с теми, которые приняты у нас. Тем не менее я дал свое согласие на этот брак. Как вы, Вадим, смотрите на то, чтобы майор и Надежда венчались вместе с вами? Мне бы очень хотелось, чтобы ты и Ольга сохранили те дружеские взаимоотношения, которые завязались у вас. Было бы неплохо, если и свадебное путешествие вы совершили вместе. Куда, об этом мы поговорим позднее. Я не против, ответил Вадим. Думаю, что и Ольга не станет возражать против вашего предложения. Ольга, которая сдружилась с Надеждой, закивала головой. Ну, вот и отлично, император с удовлетворением подвел итог этого немного затянувшегося разговора. Надеюсь, что возникшие вопросы мы также легко уладим. Дату свадьбы я объявлю вам чуть позже. Полковник Щукин обещал мне, что после венчания вы отправитесь в будущее, где молодые оформят свой брак так, как принято у вас в 21 веке. Соответствующие паспорта и прочие документы будут к тому времени готовы. Свадебное путешествие вы совершите в будущем. Я хочу, чтобы моя дочь поближе познакомилась с Россией, в которой ей теперь придется часто бывать, сопровождая своего супруга. Все хлопоты, касаемые этого путешествия, берет на себя полковник Щукин. Ну а пока пусть все сказанное здесь останется секретом. Хотя, я понимаю, что некоторые, тут царь посмотрел на свою дочь, просто горят желанием поделиться этим секретом с теми, кому это пока знать не положено. А о Дине и Николе можно сказать о нашей свадьбе? Поинтересовалась Ольга. Им можно, ведь они члены моей семьи, кивнул царь. Но только им и никому другому. Пока же молодые могут поговорить друг с другом наедине. А мы с Александром Павловичем потолкуем о наших делах. Ануфрий Степанов не сразу пришел в себя после путешествия из далеких заморских земель в новую столицу земли русской от встречи с самим царем. Его отвезли не в сам Петербург, а во дворец, где жил зять царя со своей супругой. Как шепнул ему полковник Щукин, царский родственник там обучал новым приемам ведения войны царских стрельцов. Ну, или как их теперь здесь называли, снайперов. Слово это было аглицкое, и Ануфрий не совсем понял его смысл. Ясно было только, что царский зять готовил отборных воинов. Да и сам, похоже, он был из числа таковых. Полковник Щукин сказал, что сын главного заморского воеводы воевал с супостатом на Кавказе, был ранен и потерял глаз. Впрочем, Ануфрий, познакомившись с Николаем Сергеевым, не заметил следов ранения на его лице. Мелкие шрамчики были, а вот глаза вроде все оказались на месте. Хотя, приглядевшись, Ануфрий разглядел, что один глаз у Николая отсвечивал неживым блеском. Зато второй смотрел пристально, и, казалось, видел насквозь своего собеседника. Ануфрий немного оробел, оказавшись во дворце. Когда он еще занимался торговлей мягкой рухлядью в Мизине, по делам купеческим ему довелось пару раз побывать в Москве. В царский дворец, Понятно, он даже и не пытался попасть, но местные купцы много порассказывали ему о нравах придворных, о чванстве бояр и приказных дьяков. Потому он и побаивался, что во дворце, где жила царская дочь и куда запросто приезжал государь, с ним будут обращаться как с бедным родственником, которого из милости запустили погреться у печки в поварне. Но нет, по приказу хозяина один из служителей отвел Ануфрия в отведенную ему комнату, где имелась мягкая кровать, стол, стул и сундук для хранения одежды и имущества. У окна в красном углу висела икона Спаса нерукотворного образа. Ануфрий снял шапку, перекрестился и стал осматривать свое жилище. В нем не было ничего лишнего, лишь в углу на стенке висел умывальник и рядом на табуретке стояло ведро с водой. «Коль надо будет выйти по надобности, то в конце коридора у нас постоянно дежурит дневальный, который объяснит тебе, куда идти», — сказал служитель. «Он же позовет тебя к столу. Ужин будет через 2 часа. Вечером, ежели захочешь, можешь сходить в баню. Там тебе дадут чистое белье, а старое возьмут в стирку». «Благодарствую», — ответил Ануфрий. «Дай бог тебе здоровья». 2 часа пролетели незаметно. Ануфрий все это время наблюдал через окно за тем, что происходило на дворе. По мощенной камнем площади то и дело сновали военные, придворные, несколько раз мелькнуло платье царской дочери. Не спеша прошел ближний боярин царя, отец Вадима Шумилина. Потом в дверь постучал служивый, одетый в странные кафтаны порты, покрытые черными и зелеными пятнами. Он сказал Ануфрию, чтобы тот мыл руки и шел за ним в столовую. Там ему указали на стол, за которым он будет есть. Первым делом Ануфрий перекрестился на икону, висевшую у входа, прочитал «Отче наш», а потом степенно достал из кармана деревянную ложку. «Ну, батя, ты даешь», — услышал он. Это сказал молодой стрелец, сидевший рядом с ним за столом. «А что не так, паря?» — спросил Ануфрий. «Ложка чистая, хорошая. Сам выстругал ее из липы. Так у нас едят казенными, железными», — пояснил сосед по столу. «Вон, видишь, они лежат в плошке. Выбирай себе любую». Ануфрий спрятал свою ложку и взял с блюда другую, казенную. Ложка как ложка, железо, видать, на нее пошло хорошее. «Понятно, что простым стрельцам не серебряные подадут для еды», — подумал он. «Но кормит здесь, похоже, сытно. Пахнет мясом и еще чем-то очень вкусным. Батя, меня зовут Савелием, а как тебя кличут?» — поинтересовался неугомонный стрелец. «А меня Ануфрием Степановым. Люди дали мне прозвище Кузнец. Вижу, что вас тут зять царский учит всему изрядно», — ответил Ануфрий. «Говорят, что стрелять из ваших фузей вы мастера. У нас, Ануфрий, не фузи, а ружья, штуцерами называемые. Внутри ствола нарез винтовальный, отчего бьют они далеко и точно. Потом, когда будешь на стрельбище, все увидишь своими глазами. Говорят, что ваш атаман стрелок меткий. Да, он, наверное, белке сможет в глаз попасть с 200 шагов. Он даже жену свою, дочь царскую, стрелять научил. Они вечерами из ружей своих специальных по мишеням на стрельбище палят. Довелось как-то раз это увидеть. Тем временем военные, которые едой заведовали, стали разносить по столам миски и блюда. «Что у нас сегодня?» — вытянул шею Савелий. «Так, борщ с салом и картофельное пюре с мясом». Перед Ануфрием поставили на стол миску с варевом красного цвета, от которого шел пар. «Это что, борщ?» – осторожно спросил он. «А ты что, дядя, слепой, не видишь?» – ответил Савелий. Ануфрий хорошо помнил, что борщ – это варево из крапивы, капусты и свекольной ботвы. В Сибири местные жители клали в него траву, именуемую борщом. Выглядело все это немного не так, как то, что сейчас стояло перед ним. «Ты попробуй», — сказал Савелий, — «очень вкусно. Еще добавки потом попросишь». Ануфрий с удовольствием выхлебал все, что было в его миске. Сытно, жирно, хотя и непривычно. В варево повара добавили корни какого-то растения и шкварки сала. Облизав ложку, Ануфрий стал ждать второе блюдо, которое уже начали разносить по столам военные. Мясо, зажаренное небольшими кусочками, лежало на миске вместе с чем-то, похожим на бело-желтую кашу. «Слышь, Савелий», — спросил Ануфрий, — «а это что?» И он указал пальцем на кашу. «Это картофельное пюре», — наставительно произнес его сосед по столу. «Картоплю отваривают, потом толкут пестом, добавляя в нее яйцо и молоко. А эта картопля, откуда она взялась?» «Да я и сам толком не знаю. Сеять ее у нас, в Саратовской губернии, стали по указу царя. По первости все отказывались это делать, а потом от графа Киселева приехали люди, которые бесплатно раздавали ее для посева и рассказывали, как ее сажать, как за ней ухаживать и как собирать. У нас в деревне попробовали, отвели для нее поле, собрали по осени, попробовали, всем понравилось. Здесь, в Гатчине, ее сажают уже несколько лет подряд, и повара умеют ее готовить. Ты попробуй, тебе тоже понравится.